Глава 36. Виорика Ри Анор. Определившись, что проблемы можно решать по мере их поступления, я с трепетом ждала подругу. В космопорт Алир отправился с близнецами, а я осталась дома с Намиром и Треем. Когда их аэролет вернулся, я уже нетерпеливо приплясывала на пороге, закрытой от прохожих широкими спинами мужей. Мира вышла из транспорта сразу за Алиром и бросилась ко мне. Мы обнимались и всхлипывали, как девчонки. Раньше бывало, что мы не виделись по полгода из-за постоянных командировок, но встречались спокойнее. Но сейчас казалось, что мы расставались не на пару недель, а на несколько лет. Рика только и смогла выдохнуть подруга, прежде чем в голос разревелась на моем плече. «Девушки, давайте все семейные сцены перенесем в дом, пока не собралась толпа желающих получить удачу», – спокойно заметил Невис, напоминая о дурацком поверье раолийцев относительно меня. Держась за руки, мы прошли в большую гостиную и, игнорируя мужчин, уселись на диване. Мира сбивчиво рассказывала обо всем, что случилось после моего отъезда с Алиром, и запнулась, когда речь зашла о расе. Мы утешали друг друга, вспоминая, как заботился о нас парень, как спасал из неловких ситуаций, в которые мы с ней с завидной периодичностью попадали. Мужчины терпеливо ждали, расположившись на креслах и диванах вокруг. Я из-под тишка поглядывала на светловолосого мужчину с необычными серо-голубыми глазами и привлекательным аристократичным лицом. К моему удивлению, второй друг Невиса прикрылся маскировкой Нума, но такое поведение в доме у знакомых могло считаться оскорблением. Когда, наконец, мы немного успокоились, чтобы полностью обратить свой взор в сторону мужчин, слово взял Алир. «Виорика, представь, пожалуйста, свой план подруге, и я познакомлю тебя с друзьями». По нашей договоренности Алир один должен был представиться Миранде мужем, а о том, что представляют собой семьи Раалии, я собиралась сообщить Мире сама. «Как официально?» – хмыкнула подруга, предполагая, что я и блондин – это и есть весь наш клан. «Мирочка, тут такое дело, немного замялась я, не зная, как лучше сказать. В общем, у раалийцев не такие семьи, как мы привыкли». «А какие?» Удивилась Мира, с ног до головы разглядывая Алира в попытке найти в нем что-то необычное. «Семейный круг обычно состоит из четверых мужчин и одной женщины, в моем случае из пяти, поскольку Тайс и Вейс, кивнула я в сторону братьев, считаются за одного. Итак, мои мужья, старший супруг и глава клана Алир тебе уже знаком, а далее Намир, Трей и близнецы, их имена я уже называла». На некоторое время ошеломленная Мира застыла, переводя ошалелый взгляд с одного мужчины на другого. «Да ладно!» – не смогла удержаться от возгласа подруга, не сдерживая улыбки. «Даже не знаю, посочувствовать тебе или позавидовать. Мы всегда шутили на тему парней, поэтому сейчас у неугомонной Миры появился неиссякаемый источник вдохновения». Я бы порадовалась, что смогла отвлечь подругу от тягостных воспоминаний и переживаний, если бы мне ее не нужно было осчастливить еще одной новостью. Конечно, позавидовать. Они у меня самые замечательные и любимые. Не поддалась на подначку я. «Ты тоже для нас самая дорогая и обожаемая». С лукавой улыбкой отозвался Трей, приближаясь, чтобы поцеловать кончики моих пальцев. «К взаимным комплиментам перейдем позже», – спокойно сказал Алир. «Виорика, позволь тебе представить друзей отца – Гелларда Тилима и Сейма Тионна». Рассматриваемый мной ранее высокий блондин оказался Геллардом, а загадочный Сейм так и не снял маскировки, вызывая мое недоумение. Я перевела удивленный взгляд на мужа, ожидая объяснения такого поведения гостя, но прежде, чем Алир успел ответить, заговорила Миранда. «Рика, Сейм просто не хочет тебя шокировать, как меня, когда мы познакомились. Дело в том, что он ужасно похож на раса. Это просто совпадение, никакого родства между ними нет». После ее слов мужчина дал команду Нуму, и маскировка медленно стекла с его лица, заставляя меня задержать дыхание от нахлынувших эмоций. Возможно, потому что была предупреждена, я сразу обратила внимание на то, что разнило Сейма с моими воспоминаниями о расе, и лишь потом на общие черты. Схожесть была удивительной, но я четко понимала, что это другой человек, точнее, раалиец. «И впрямь очень похож», — признала я. «Вы наверняка устали с дороги. Я предлагаю переместиться за стол и поужинать. Все остальные новости оставим на потом», — предложил Тайс, вежливо подавая мне руку, а к Мире поспешил Невис. Я привычно расположилась на коленях Алира, не делая попыток взяться за столовый прибор. А покрасневшую Миранду к себе усадил Невис, не обращая внимания на ее неловкость и вялые попытки пересесть. «Непривычно, правда?» — с улыбкой спросила я у подруги, стараясь сгладить ее стеснение. «Я бы могла выразиться более эмоционально», — сказала смущенная Мира. «Привыкай, здесь такие порядки, Ваира может сидеть только на коленях мужей», — сказала я, наталкивая подругу на определенные мысли. «Хорошо, что я не Ваира, кем бы она ни была, и никогда не выйду замуж», — пробурчала Мира, пытаясь вытащить прибор из сильных пальцев Невиса. «А вот от этого я бы не спешила зарекаться», — честно сказала я, заставляя подругу поднять на меня возмущенный взгляд своих зеленых глаз. «Я надеюсь, что это была просто неудачная шутка. Невис обещал, что меня не выдадут замуж насильно». Сердито сказала Мира, пытаясь отыскать в моих глазах намек на веселье. «Я бы тоже хотела, чтобы это было шуткой, но местные власти провели исследование относительно меня и моего круга и решили, что землянки очень удачно сочетаются с ралийцами», ответила я, виновато опуская глаза. «Рика, прости, а при чем здесь я? Нравятся человеческие девушки? Пожалуйста». «На Земле, космических станциях и колониях их миллиарды, на любой вкус и цвет», — заводилась все сильнее Миранда. «Совет счел, что ты максимально приближена к единственной человеческой Ваире. У вас примерно одинаковое воспитание, один возраст, и ты уже оформлена как гражданка Раалии. Они специально дождались, когда мы оформим все документы и тебя удалят из человеческой базы данных». Прежде чем сообщили о своих намерениях, тихо сказал Алир, смело встречая разъяренный взгляд Миры. «Поверь, если бы я знал об их планах, то сделал тебе бы временное или посольское разрешение, но я думал, что тебе и Рике будет приятно, если у тебя будут все привилегии Раалиек и статус члена нашей семьи». Миранда сжала губы в тонкую линию и опустила глаза, но молчала, что бывало обычно перед эмоциональным взрывом моей подруги, поэтому я поспешила немного успокоить ее. «Все не так плохо. У ралийцев очень странная система создания новых кланов. Сначала мужчины формируют свой круг и создают симбионта, так называемый ним. Помнишь мое платье? То самое, что я надела на вечеринку?» Дождавшись утвердительного кивка уже заинтересованной Миры, я продолжила. Потом девушка, которая согласна вступить с ними в союз, надевает на себя этот ним. Если мужчина ей подходит и нравится, она с ними танцует, и симбионты начинают взаимодействовать, создавая семью. А если нет, то платье начинает доставлять дискомфорт, и пробу признают неудавшейся. «С ума сойти! Получается, ты тогда танцевала в платье с этими?» — кивнула Мира на моих мужей. «В общем, совет может меня заставить перетанцевать с половиной свободных раалийцев, прежде чем признает меня непригодной для создания этого их круга?» «Не совсем так. Их генетики выявили высокую совместимость наших рас, поэтому возможно, что после первого же танца ты проснешься в постели с четырьмя неизвестными мужчинами», — честно сказала я, заставляя подругу покраснеть. «Значит, я скоро стану вдовой», — прошипела Мира, пытаясь покинуть колени Невиса, но он удержал ее на месте. «У меня есть другое предложение», — сказал Невис, по-прежнему удерживая Миранду. «Ты покорила меня и Гэла с Сеймом, и мы можем подать заявку на союз с тобой. У нас нет главы клана и еще не сформирован ним, так как мы не планировали появление в нашей жизни женщины. Если ты одобришь нашу заявку как первоочередную, то у нас будет время, месяц или два, прежде чем мы найдем носителя семейного имени, который понравится тебе. Мы понимаем, как тяжело тебе пришлось и что ты не готова к новым отношениям, поэтому не будем торопить тебя. Не буду врать, этот брак не будет фиктивным, рано или поздно мы станем настоящими супругами. Но мы всегда будем считаться с твоим мнением и не обидим. У меня есть более простое решение. Вы отвезете меня назад, и я отправлюсь с десантниками в мясорубку. Там и то больше шансов выжить, чем на этой дурацкой планете, где совет решает, кому и когда создавать семью. Психанула Мира, соскакивая с коленей моего свекра, и убежала вдоль коридора. Внутренне я была согласна с возмущением Миры, а от себя могла добавить еще очень много чего, но сейчас мне нужно было ее успокоить, а не подбрасывать дров в костер ее ярости. «Позвольте мне», — попросил Сейм, делая такое же решительное выражение на лице, как у Расса. Алир хотел возразить, но я поддержала мужчину, и он скрылся в поисках подруги.